«Глория Пунитер, Глория Эверсон, ты, что совсем с памятью не дружишь?» Это слова из книги «По демонологии». Вы же читали про оккультистов с той красоткой, но честно, она старовата для тебя, давай найдем кого помоложе, без тебя разберусь, как переводится эта фраза. Славься боец, славься губитель, может. Подожди, губитель, это же поклонение Абадонну. В книге хоть и не было написано, но Ребекка рассказывала, что они существуют и совершают свои убийства в честь его имени, но раз умер в итоге он, думаешь, ему это не понравилось? Мы смогли поговорить со старухой. А значит, ее душу не забрали. Может, ему важны лишь войны, а твоя старушка умерла от бесчестного меча, не достав своего, тогда вообще не понимаю, зачем они на нас напали. Они либо идиоты, либо им было нужно другое. Нас, это на нас с тобой или на нас со старыми. Если мы с тобой, то это очевидно, они были там в зале, они были и там, когда вы разъехались. Я же тебя пытался предупредить, они знали, что по итогу ты все-таки получил силу. А если ты про старых, то, нет, я про нас с тобой, теперь нет старых и вообще больше никого, только мы с тобой, не драматизируй, хоть мне и лестно это слышать, я чувствую, что ты беспокоишься о сближении с кем-то еще, это недопустимые мысли, нам нужны люди, нам нужны помощники, нам нужны солдаты, нам нужны друзья, нам нужны любовницы, только теперь нам нужно стать сильнее, чтобы смочь их защитить в любой ситуации, спасибо. Погорим позже, наберешь ха-ха, вот же сволочь, он действительно все чувствует и понимает, а какие слова он находит, чтобы поддержать, ничего лишнего, точно бьет в цель, не оставляя во мне и сомнений в его словах, я поднялся и вышел на кухню, Рани сидела читала книгу за столом, услышав скрип деревянного пола, отвлеклась и с доброй улыбкой поприветствовала меня, увидев книгу в ее руках, я вспомнил еще одну важную деталь, уже соскучился, а как ты смог перевести то, что там написано, ты знаешь демонический, ха-ха, видишь ли сила, что внутри тебя стара, как мир, возможно старше всех этих демонов с богами, а тогда был лишь один язык, от которого произошли все ваши языки, объяснять надо да, ладно с этим потом разберемся, стараясь не отвлекаться, я убрал шута, пока мы завтракали с Рани, она задавала вопросы, просила подробности, удивлялась этому миру, грустила и смеялась с некоторых моих фраз. Когда я допил чай и поблагодарил ее за то, что все было очень вкусно, она поникшим голосом произнесла, «Ты ведь теперь уедешь». Понимая ее чувства, я решил быть более сдержанным и мягким. «Да, Рани, мне нужно уйти, чтобы не доставлять тебе лишних проблем. Скорее всего, совет уже узнал все обо мне и будет искать, а мне пока что не хочется с ними видеться». «Понимаю, но куда ты направишься?» Я пожал плечами обратно, в города рядом с Аваксомом. Она засмеялась, произнося, «Я почему-то не удивлена. Твоя жажда мести переселилась с тобой, я лишь пожал плечами и стался грустным». Рани вместо того, чтобы отговаривать меня, указала на стопку книг и снисходительно добавила, «Может, она тебе поможет?» Я подошел к стопке и, просматривая ее, нашел одну книгу и понял, что она имела в виду. Контурные карты империи Айрос. Повернувшись и посмотрев на нее, я залился хохотом. Получив разрешение, я выдернул пару страниц из книги и начал оглядываться. Если ты ищешь подходящую сумку, то присмотрись вон к тому мешку, который уже собран для тебя. Почувствовав заботу в голосе, я подошел к мешку, на который она указала и офигел. Рани, да тут же вообще все. Нож, бинты, я возбужденно перебирал все содержимое и не знал, как отблагодарить ее, спасибо, Рани, я тебе очень благодарен, за все с чем ты мне помогла, она лишь мило улыбнулась, решив ничего не говорить, я больше не видел смысла тут оставаться, начав понимать, что чем дольше останусь, тем сложнее будет уходить, тут же взяв рюкзак, я резко вышел из дома, Рани побежала за мной, осознав, что я стремительно покидаю ее, она догнала меня, когда я развязывал узды с лошади, «Подожди, Ди, есть еще кое-что, чем я бы хотела с тобой поделиться, мне оно вряд ли понадобится в ближайшее время». Стараясь не смотреть на нее, я сухо произнес, «И что же это, Ди?» Она развернула меня к себе и протянула мешок, «Я понимаю, что тебе тяжело, мне тоже, но я не собираюсь останавливать тебя, лишь пожелать удачи и вот это». Я понял, что было нечестно, уходить так грубо, поэтому взял мешочек и обнял ее, было сложно. Но у меня получилось произнести, я обязательно навещу тебя, Рани. Спасибо еще раз, за все. Ты лучшее продолжение своего рода». Она отстранилась с благодарной улыбкой и прошла на крыльцо. Я взвесил мешочек в руке и услышал отчетливое дзынь-дзынь. Еще и денег в дорогу дала, сама доброта. Хотелось отблагодарить ее сполна, но это мы оставим на следующую нашу встречу. Погнав лошадь с улыбкой на лице, я поднял руку. В дороге, осматривая на картах соседние города Атаваксом, я искал место, предположительно подходящее для оккультистов. После, разобравшись с ними, я вернусь в Аваксом для разрешения некоторых вопросов. Только теперь я готов был сравнять его с огнем, если не смогу найти ответы. Находясь в дороге, было решено, что компания не помешает. Просыпаемся, есть вопросы. Кто здесь? А это снова ты и снова с вопросами, хоть бы раз зашел спросить, как дела, чайку попили с пирожными, а ты все вопросы, да вопросы, а чего надобно, раз с ними пожаловал. Если я буду проходить мимо оккультиста, ты сможешь почувствовать его, а еще всех собак вокруг и кошек, кого еще тебе почувствовать? Я тебе уже объяснил, это у тебя есть внутреннее чутье, но так как ты просто человек, то полагаешься на глаза, слух и внешние ощущения, упуская им неподвластные. Я же не упускаю, поэтому ответ: да, я сообщу тебе, что-то странное происходит вокруг, но я не смогу тебе указать точно, что и где. Остаток пути мы перебирали возможные исходы, что со мной случится дальше. Для удобства его использования, чтобы постоянно не вынимать из кармашка, я сунул его под рукав рубахи. Во время привала, чтобы дать отдохнуть немного лошади, я с помощью нитки и иголки закрепил карту. Вспомнив один фокус из старого мира, чтобы ловко и незаметно доставать карту в любой подходящий момент, Рани заботливо положила мне не только нитки. Осмотрев мешок полностью, на самом дне я нашел лист бумаги. Она написала мне письмо. «Ди, я знала, что ты уедешь и не хотела тебя задерживать новостями из старого мира. Не знаю, какое у тебя сейчас настроение и каким человеком ты стал за этот месяц в новом мире. Может быть, ты уже и не воспоминаешь про старый мир. Однако я помню, что я отправляла человека быть винтиком в системе, а сейчас мне кажется, ты начинаешь портить весь механизм. Не знаю, к лучшему это или нет, я просто хотела тебе напомнить, что и в старом мире ты кое-что сломал». Сергей Петрович начал больше читать. Георгий Николаевич по каким-то причинам занялся благотворительностью. «Твоя сестра Алинка уже идет на поправку, и хотя процесс восстановления долгий, у врачей отличные прогнозы. На похоронах твоей мамы было очень много людей. Кстати, о твоих друзьях. Коля скоро женится, а Толя решил написать о тебе книгу. Даже нанял журналистов, чтобы те разобрались, где ты и что с тобой случилось. Как думаешь, что бы изменилось, оставшись ты в том мире? И прошу, подумай, как твои поступки могут изменить этот. Жду твоего возвращения, Рани». «Спасибо, Рани, именно этих мыслей мне сейчас и не хватало. Я был рад каждому прочитанному слову и действительно задумался о своих поступках. Однако первая же мысль о том, что именно мои поступки послужили основанием для двух могил, разбудили внутри меня яростного монстра, который начал убеждать меня в другом. У него это быстро получилось, и я начал собираться в путь. Город, в который я собирался, начал виднеться, когда солнце готовилось спускаться к горизонту. Позже меня встретила большая деревянная вывеска перед высокими воротами, на которой было написано о воде, дом от и небольшая приписка: «Город свободных». Какое странное название, подумал я и заметил двух стражников. Они стояли с пиками на плечах перед вратами и, заметив меня, один из них сделал шаг вперед. Он вытянул руку вперед и громко крикнул: «Стой, слезь с лошади и предъяви документы». «Документы? Вашу ж мать, а почему об этом мы все дружно забыли? Думай, Ди, что можно сделать? Развернуться и удрать, но скоро ночь, лошадь быстро устанет, сам то я вытерплю, а вот ее насиловать больше не хотелось. Подкуп, вранье, ничего не остается, придется действовать». Я слез с коня и, начав рыться в сумке, старался выглядеть безобидным. «Здравствуйте, извините, я попал в передрягу, еле удрали с конем. Сейчас я найду документы». Пока он не подошел слишком близко, я ловко достал нож из мешка и им же сделал надрез, засунув его обратно. «Кто такой? Что тут делаешь?» — продолжил он командным тоном обращаться ко мне. «Я всего лишь заблудший путник, нас было пятеро, мы попали в передрягу с бандитами и мне повезло удрать. К счастью, увидел ваш город и помчался сюда». Театрально выгребая все из мешка, я очень тяжело вздохнул, припал на колени и стал изображать плач от несчастья. «Простите, друзья, что оставил вас, простите и вы меня, я не хотел доставлять неудобства, но, видимо, мои документы выпали из порванного мешка». Начиная истерику, я продолжил изображать несчастного. «Сэр, прошу, возьмите коня, отведите к конюху, он же погибнет, а конь хороший, породистый, а я, а что мне делать? Простите меня, мои друзья». Честно, я вообще не ожидал, что это может сработать, видимо, в людях еще осталась человечность. Солдат, стоявший рядом со мной, свистнул другому, и тот быстро подбежал к нему. Они начали о чем-то шептаться, а я, еще раз перебирая содержимое мешка, специально издал несколько раз «бзынь-бзынь», привлекая их внимание. По моим ощущениям, они слишком долго шептались, поэтому я начал медленно подниматься и прятать за пазухой звенящий мешочек. «Простите, я пойду, знаю правила, без документов в города не пускают, позаботьтесь о коне». Повернувшись к ним спиной и начиная удаляться, я услышал лязг металла и на секунду улыбнулся. Солдат догнал меня, попросил остановиться и, осмотревшись по сторонам, заговорил по-заговорщицки: «Послушай, ну что ж мы звери какие, не помочь такому славному господину в беде. Однако в одном ты прав, правило есть правило, поэтому мы будем вынуждены взять штраф за то, что ты пройдешь без них». Я поднял на него умоляющий взгляд и постарался искренне произнести: «Штраф, точно, штраф. Я нарушитель, и с меня нужно взять штраф». «Сколько штраф в вашем городе?» Валютная история в империи Айсор оставалась в королевской эпохе. Медяк, граммом веса и сплюснутой печатью империи, равнялся примерно 100 рублям в моем времени. Максимум каждая монета могла весить до 5 граммов. Серебряная монета граммом веса уже равнялась примерно 500 рублям, и золото начинало свой отсчет от 5000. Сложно было определить время, ценности и другие факторы. Они не помогали с точностью дать мне понимание. Однако разобраться было с необходимой важностью, чтобы правильно оценивать как товар на рынке, так и информацию в подворотне. Мы с Тессоном в расчетах старались брать для сравнения самое необходимое. Он тогда говорил: «И зачем тебе корова? Ты фермером решил стать или раньше им был? Зачем тебе знать ее стоимость? Давай говорить про то, что оба знаем». Суровость в голосе стражника сменилась на добродушие. «Штраф невелик, но и немал. Пойдемте, господин, оформим вас». Я повиновался его напору развернуть меня и повести за собой ближе к воротам, но я не был наивным, поэтому незаметно для него, поправляя рукав, дотронулся до шута, и он, конечно же, завопил: «Слушай, внимательно, копья они держат крепко, ты и сам заметил, тот второй, что ведет твою лошадь, стопудово обосцится от страха, если ты нападешь, этот, возможно, тоже, но попробует для веры что-то предпринять. Это я и без тебя заметил, ты лишь подтверждаешь мои мысли. Будь ты в них уверен, не взял бы аркану в руки. Умник, не беси меня, действуй спокойно, но, если начнешь бой, скорее всего, в городе ты долго не пробудешь». Привязав коня у ворот, солдаты провели меня в комнату, вход в которую служила крепкая решетка. Один из стражников снял шлем, вытер пот с лица и сел за стол. Выглядело все словно так, будто школьник, разбивший окно в столовой, стоял перед директором. «Ну что ж», — начал он спокойно, — «как звать-то тебя?» «Кирилл Лиум, отец величал, путешествующий». «О», — возбудился стражник за столом, — «а фамилией кто наградил?» «Так царица Первомайская, когда я к ним заезжал. Уж больно ей понравились истории о моих путешествиях». Я сделал небольшую паузу, а потом поторопился с продолжением, показывая уверенность в своем долгом существовании. «В следующий раз об этом злорадном путешествии расскажу и о вашем славном городе». В этот момент они напряглись, переглянулись, и второй стражник даже глотнул накопившуюся слюну. Мне же начало думаться, что как бы не переборщить с постановкой. Это дело хорошее, правильное, город-то у нас небольшой, интересного мало. Поэтому не часто заезжают путешественники вроде тебя. Говорить он начал так, словно о чем-то догадался. «Ну так исправим, воспоем, ну же, поддайся, чего ты строишь из себя?» «Ну да, ну да», — протянул стражник, а потом, хлопнув себя по коленям, встал и, подойдя ко мне вплотную, залез руками под плащ и нащупал то, что меньше всего хотелось объяснять. «Знаешь, Кирилл Лиум, об этом обычно судьбоносные предупреждают». Он вытащил пару стопок карт и, начав крутить их, ничего не понимал. Я уловил этот момент и сразу же реабилитировался. «Так, а о чем предупреждать?» не судьбоносный я. Хотел им стать, очень, но ни один видящий не нашел во мне и капли предрасположенности. Таскаю вот с собой, играю иногда в разных местах с такими же, как я. Он еще какое-то время покрутил колоды и протянул обратно, довольно выдохнул. Понимаю, мы вон с Валайкой сами такие же. Он вернулся к столу и, выдвинув ящик, достал похожую колоду. Странное сожаление, это ведь город свободных. Надо было дотронуться до шута, но вместо этого... Я улыбнулся и предложил единственное, что казалось логичным, так может сыграем, авось и штраф не придется платить. Стражник засмеялся, грозя мне пальцем и уткнув его в стол, грубо ответил, а почему бы и нет, а равноценную ставку найдешь. Я позвенел мешочком и произнес, один раз, а то конь голодает и самому бы горячая ванна не помешала. В ответ он указал мне на табурет рядом со столом. Присев за стол, я создал веер, исключая повторяющиеся. Но 78 не получалось, так как смерть закончилась. Встал вопрос, предупреждать ли об этом или понадеяться на удачу. Я все-таки решил дотронуться до шута и ответ на все вопросы пришел личной персоной. И как ты собрался объяснять, почему у тебя нет тренировочных карт? Проиграл, кому они нужны, когда можно выиграть кусок хлеба? Он говорил без умолку, но был прав, если попадется повторное, придется объясняться. Но всегда существовала вероятность, что этого не произойдет. Вспомнив пару фокусов из прошлой жизни, я решил перетасовать повторяющие в первую десятку, и тогда он никак не сможет их обнаружить. Его величали Ергоном Затворным, имя досталось ему от отца, а когда он пошел на службу в стражники, граф от города нарек фамилией. Мы попросили Валайку, второго стражника, побыть нашим секундантом. Это было настолько быстро и легко, что Ергон не успел даже понять, как у меня получилось обыграть его в сухую. Я не сомневался, что он предложит реванш и еще один, только вот ставки его повышались, а моя оставалась неизменной. После третьего проигрыша он достал из кармана сигарету и закурил, ошарашенно смотря на стол и иногда поглядывая на меня. Я, почувствовав дым сигареты, инстинктивно потянулся к нему. Он был приятен, как дым от трубки Бонвера. Стражник, заметив это, предложил сыграть еще одну партию, но я отказался, сославшись, что уговор был на одну игру. Он обреченно затянулся еще одной затяжкой и обратился ко мне, да уж, Кирилл Лим путешествующий, тебе точно необходимо сменить фамилию, я ведь считаюсь сильнейшим в страже. Он сделал еще пару наивкуснейших затяжек и продолжил, ну что ж, можешь проходить, думаю остановиться сможешь у тетки Литы, у нее над трактиром полно комнат. С восстановлением документов будет тяжко, обычно такие вещи делаются в месте рождения, но раз ты говоришь, что родом из деревни Вахуприс, что была отравлена осадком и сожжена после, то я поговорю с нашим архивистом. Учти, это дело не одного дня, сам знаешь, граф должен печать поставить, а от этого пьянчуги, хрен чего дождешься. Так, а вот насчет третьего я вообще сомневаюсь, что у нас в округе есть, но я поговорю с охотниками, может кто, что и видел. Я поднялся и протянул руку, Ергон посмотрел на нее, потом на меня, снова обреченно вздохнул и поднявшись пожал ее. Я был очень доволен своим нынешним положением и решил поддержать мужика, ты действительно хорошо играешь, Ергон. Ой, давай без лишней лести, ты трижды уделал меня в сухую и даже не вспотел. Я таких тактик вообще никогда не видел, но спасибо, что показал их мне. Вон на Валайке потренируюсь и пойду в трактир играть на сигареты с Петрономом. Что за Петроном? Хороший игрок, Ергон рассмеялся, хороший смех у него, добрый, мне он начинал нравиться, травник то, хороший, лучший в нашем городе. Спасибо вам, мужики, я бы остался, но уж больно жрать хочется, да и люльку найти. Ергон сделал доброжелательный жест, провожая меня и напоследок прокричал в спину, в гости заходи. В ответ я помахал рукой и начал выискивать конюшню. По информации от Ергона нужно было пройти прямо 3 дома, свернуть налево, а после еще 2 домов направо, и вот она. Подходя ближе к зданию, я никого не наблюдал, но отчетливо слышал ритмичный звук, похожий на то, что отбивали металлом об металл. Пришлось обойти конюшню, чтобы найти виновника этих звуков. В маленьком здании, без двери ютился большой и крепкий мужчина, что-то отбивая на наковальне. Он услышал ржание моего коня и отвлекся. Отложив молот и опустив деталь в воду, он, вытирая руки о грязное полотенце, пошел ко мне навстречу. «Здравствуйте, молодой человек, подсказать чего?» Голос у него был примерно, как у Злата, такой же громкий и басовитый. «Здравствуйте, я путешественник, вот забрел и в ваш городок, как раз это мне и надобно. Подскажите, где я могу найти конюха?» «Так я это, по совместительству кузнец, коня приютить хотите?» Мы быстро нашли с ним общий язык, представившись и чуть поговорив о том, о разном, я передал коня и вновь не был готов к вопросу, как звать то, такого красавца. Знаете этот момент, когда что-то происходит и ты сразу понимаешь, это ведь так очевидно, как можно было совсем не подумать об этом? Что вы делаете в такой момент, говорите правду или начинаете юлить? Так я его так и называю, красавец, можете тоже к нему так обращаться, ему нравится, прозвучало неуверенно, но мужик, его кстати звали Ильтием, он принял коня и взял за его содержание 2 серебряника, меня устроило, даже не стал торговаться и похлопав красавца, сказал ему, что обязательно вернусь. Следующей мой точкой был трактир тетки Литы, о нем мне тоже Ергон поведал, даже объяснил, как легко добраться. Возвращаешься, значит, на улицу, с которой свернул к Ильтию и поворачиваешь налево, там придется прогуляться до памятника, нашему прошлому графу, Алину Строительному, классный был мужик, все его уважали. Так отвлекся, извини, от него значится направо и по прямой, а уж трактир Литкин, ты не пропустишь. И ведь правда, пропустить это было сложно. На крыльце валялся пьяница, из-за полуоткрытой двери доносились крики, кто-то пытался что-то спеть, а в окнах плясали тени. Меня что-то смущало, а что я не мог понять, но имея козырь в рукаве, решил взять его в руку. «Сейчас будет весело, давай зажжем, будем пить и веселиться, повезет, еще морду кому-то набьем, ну чего ты стоишь перед ним, заходи, заяви о себе, кричи во все горло, теперь я тут главный, только кошель спрячь и не забудь вынуть пару монет, а потом в пляс, спасибо тебе ненормальный, очень помог, давай, давай, повеселись». Но веселиться мне не хотелось, меня поражало, как точно Шу считывал все, что я чувствую и желал всего наоборот. Но он в очередной раз помог, а это главное. Забрав из кошелька пару серебряников и пару медиков, я убрал его в подальше за пазуху, чуть ли не засовывая в штаны. Зайдя аккуратно внутрь, я заметил полный хаос, но только в одной части трактира, прямо около входа, дальше находились столы, за которыми сидели посетители и, видимо, только в усмерть пьяный мог рыпнуться туда. Там царило спокойствие, за которым из-под деревянной стойки наблюдала суровая женская физиономия. Видимо, моя следующая цель, я коснулся рукой Шута, но не для общения, а чтобы в случае чего подсказал. Его треп сразу залился смехом и весельем, но я старался фильтровать информацию, хотя было крайне неудобно. Подойдя за стойку и встретившись с угрюмым и суровым лицом, я поздоровался, получив в ответ грубое: «Ага, чего тебе? Да что ж ты весь контраст портишь? Так много отзывчивых людей, а ты тут угрюмая стоишь, ладно, поехали». Я наплел ей байку о том, как оказался тут и чего мне нужно, спросив, сможет ли она помочь. В ответ лишь был выдвинут ценник: комната на неделю, 2 серебряника, хочешь жрать 3 раза в день, еще 2, хочешь быть, как эти. Она указала на толпу рядом с дверью, через которую я с трудом прорвался, еще 2 серебряника. Я достал из кармана 4 серебряника и 1 медяк и протянул ей: комната на неделю и еда. Взяв их с явным недоверием, она дыхнула на них и начала протирать полотенцем. Поднеся ближе к свече, она покрутила пару раз, разглядев печать империи и посмотрев на медяк, спросила, все так же недоверчиво: этот зачем дал, считать не умеешь? Проверял вашу честность, спокойно произнес я, вы прошли, так что можете оставить себе. Впервые на ее лице морщины чуть разгладились, а мне почему-то захотелось услышать ее смех. Она пошуршала в кармане и, достав ключ, протянула мне: комната номер 3, на ней подписано. Сортир общий, на нем тоже подписано. Еда дается 3 раза в день здесь и нигде более. В 8 утра, в обеденное время и в 6 часов вечера, не успел, значит, не хотел есть. Баня через дорогу и это, осталось немного от ужина. «Будешь?» «Буду», с довольным лицом, ответил я. Ужином был суп из картофеля, овощей и слабо напоминающего мяса, но было вкусно, хотя сейчас для меня все было вкусно. Я ел не спеша, аккуратно осматриваясь по сторонам, чем люди занимались за столами. За одним что-то обсуждали, иногда переходя на крик, но замечая выражение лица тети Литы, сразу же успокаивались. За другими все было скучно, кто-то, напившись, спал за столом, Кто-то читал, хотя место было не самым лучшим для подобного. Поев за отдельным столом, я принес тарелку и кружку чая обратно к тетке за стойку, чем крайне удивил ее, видимо, тут не каждый так поступал. Сил больше думать не было, особенно слушать шута, который так ничего полезного не сказал, а все время призывал присоединиться к буйному входа. Я отпустил его перед тем, как упасть на кровати, сразу же вырубился. Глава 21. Чем живет простой народ? Колесо. Вновь. Сколько можно? Почему оно до сих пор крутится во сне? Стоит ли из-за этого переживать? Правильно ли я понимаю, что раз оно крутится, то я иду по пути судьбы? Меня беспокоили эти мысли, но я вспомнил мудрость, которую услышал где-то в прошлом мире. Выбирая дорогу, чтобы уйти от судьбы, мы именно там ее и встречаем. Она меня успокоила. Я точно решил, что не буду стараться убежать от судьбы и точно стараться найти ее. Все, что меня сейчас волновало, возбуждало и заставляло двигаться вперед, это месть. Я найду этот клан и уничтожу его. Я сожгу каждого члена этого культа, снесу все их мемориалы и сделаю все, чтобы память о их идеологии навсегда пропала из истории. Услышав звон колокола, я решил, что наступил определенный час и вспомнил про время для еды. Пахло от меня не очень, но ванну принять можно и потом, главное успеть на завтрак. Почувствовав нытье тела и жар солнечных лучей, пришлось быстро спуститься вниз. Я с облегчением выдохнул. Пару человек уже сидели за столом и еще пара находилась в очереди. Встав за ними, я заметил, что на завтрак сегодня каша, два куска хлеба и кусок масла. Даже чувствуя запах, когда я забирал свою порцию, предчувствовал, что будет очень вкусно, хотя на вид это было больше похоже на помой. «Компот или чай?» С легким раздражением, но без грубости, спросила тетя Лита. «Компот, спасибо вам», ответил я с улыбкой и получил легкую в ответ. Отлично, и ее сердце начало таять. С одной стороны, ее можно было понять, здесь отношение к друг другу у людей было, мягко говоря, недружеское. Вспомнив про то, что это город свободных, я столкнулся с жесткой реальностью. В моих фантазиях я представлял такие поселения более едиными, а на деле оказалось, что они всего-то от богов и способностей отказались. В голову пришла мысль, я же решил не упускать ее и обсудить с туманным голосом. «Ну ты, конечно, скучный, даже не потанцевал, а что, веселье уже закончилось? Жаль, нужно найти приключения, чего сидеть здесь? Предположим, я действительно хочу отказаться от судьбы, от богов и способностей, что мне это дает? Да вообще ни хрена, какой в этом смысл? У тебя больше нет защиты, а твои собственные силы. Чушь, любой судьбоносный сильнее 100 таких идиотов, можно обижаться на судьбу сколько угодно, но если люди не понимают простой истины насчет нее, то тогда, конечно, лучше забиться в угол и плакаться об этом, потому что идеология я сам по себе, мне не нужен бог, слышится именно так, а можно пойти еще дальше, пропагандировать эту чушь, чтобы якобы защитить чувство обиды на судьбу, даже если человек еще не узнал ее. Действительно, именно на это и похоже, один человек обиделся настолько, что решил создать свою идеологию свободных, плюсуем сюда всех непредрасположенных, умножаем на пару поколений и получаем итог. Общество, что полагается только на свои силы, отрицая сам факт существования магии и судьбы. Да, возможно, они сильные и могут за себя постоять, но как долго они смогут выдерживать жар от пламени мага? Однако, попрошу заметить, жизнь у них тут совершенно обычная и спокойная. Нет ни интриг, ни войн, в картишки играют, пьют пока льется, да веселится, что тебе не нравится. Не бывает, все так хорошо, что-то тут не так. Да забей, расслабься, тут все хорошо, ну подумаешь, от людей веет страхом. Мало ли чего они боятся, может, волков полно в лесах. Я тебя понял, отдыхай. Город действительно был окружен глубокими лесами, но сейчас нет смысла гнуть свою линию, он продолжит меня отговаривать. Нужно было найти способ разузнать, отчего он решил, что жители находятся в страхе. Вспоминая уроки Тисона, я подумал и пришел к нескольким вариантам. Первый, самый сложный, узнать у людей, что находится внутри города, если они действительно живут в страхе, им хрен вернешь уверенность. Вариант второй, охотники и лесничие. Они редко бывают в городе, а значит, могут быть более сговорчивыми. Есть еще третий вариант, узнать слухи, распускающие в соседних городах, но его используем, только на крайний случай, довольно далекий путь получится. Не знаю, почему я решил в этом вариться, я никого тут толком не знал, чтобы помогать. К тому же был вопрос, а нужна ли им чья-то помощь. В любом случае, если здесь что-то происходит, я, разобравшись, смогу помочь и в своих поисках. Полной уверенности не было, но у меня была оплаченная кровать и еда на неделю, можно было не переживать, а если по итогу ошибусь, уехать. Доев свой завтрак, я вновь понес деревянный поднос к стойке и, поставив его перед тетей Литой, заметил, что так сделал только я. Она вновь слегка улыбнулась моей доброте и помощи, а я, решив не упускать момент, любезно задал вопрос: «Извините, а не подскажете мне?» Опустив поднос со стойки, она спокойно произнесла: «За каждый поднос, который ты мне принесешь, отвечу на любой вопрос». «Пфф, да без проблем, теть, любая информация всегда чего-то стоит», — говорил Тисон, «а тут такая благотворительность». «Конечно», — я бодро ответил, — «договорились». Посетителей вместе со мной было четверо, но на столах было 5 подносов с грязной посудой, значит, кто-то приходит из дома. Любопытно, неужели так проще или дешевле? Сложив всю посуду на один поднос, я принес его к владелице, а потом донес кучу пустых подносов, попросив тряпку. Она удивилась моему рвению и аккуратно протянула ее. Схватив ее, я протер столы и с довольным лицом сел за стойку и спокойно произнес: «Ну что, начнем?» Я впервые увидел, как на ее лице разгладились все морщины, настолько она была удивлена моим действием. Слегка запинаясь от шока, она произнесла: «А, да-да, конечно, задавай». Я же был бодрый, меня веселила ситуация. Вопрос первый: когда приходит Петронам травник? Ох, вот это удивление, к косметологу ходить не нужно, теть. Она чуть наклонилась и тихо спросила: «Эй, а зачем он тебе?» Пришлось играть по ее правилам и тоже чуть наклониться вперед и говорить шепотом: «Сказали, лучший игрок в городе и играет на сигареты». Она вздохнула с облегчением, подарив мне подсказку. Сама того не подозревая, Травников приходит вечером, каждый день к ужину, как раз для встречи с такими, как ты. Ох, теть, знала бы ты, какой я, не была так уверена. Бодрость так и горела во мне. Хорошо, вопрос второй: как найти лесничего? Кто-то знает, где его лачуга в лесу? А вот тут удивлен был я, так как она засмеялась и сквозь смех ответила: «Ха-ха, найти его очень просто, ха-ха, приходи к ужину, Травников у него фамилия». «Да ладно, ты серьезно, теть?» Любопытно. Хоть и не нарочно, но дело сделано, я услышал ее смех. Открытый и честный, взгляд смотрит на собеседника, но что-то в нем было странное, она нервничала. Я засмеялся в ответ, а она чуть расслабилась в нашем диалоге. Сохраняя непринужденность обстановки, я продолжил: «Третий, не подскажете, у вас здесь есть место, где можно купить колоду для игр?» «Да, в этом нет проблем, бабной наделает их и меняет на услугу, найти ее можно». Хотелось тут же задать вопрос, но я осекся, подозревая ее хитрости. «Сам узнаю, что за услуги такие». Дослушав, где найти бабульку, я больше не придумал вопросов. «Теть Лид, вы не будете против, если оставшиеся вопросы я задам потом? С этими бы пока разобраться». Ей понравилось это предложение, она довольно взяла посуду и понесла ее на мойку, лишь добавив к своему согласному кивку: «Ты интересный парень, Кириллиум, заходи, когда будет удобно, отвечу на любые твои вопросы». «Отлично, еще один возможный друг». Времени до ужина было полно, поэтому первым делом решил сходить осмотреть город и по пути зайти к бабнине. На то, чтобы обойти весь город не спеша, мне потребовалось около 2 часов. Я нашел еще одни ворота в город, осмотрел большое и красивое здание, на табличке рядом с ним было написано «Резиденция графа Димитария Орлова». Я побывал на большой площади. Всю свою прогулку я замечал прибитые послания для граждан, в которых говорилось: 15 июня состоится собрание граждан для объявления от графа Димитария Орлова. Интересно было бы послушать, что так называемый «пьянчуга» хочет сказать жителям этого города. Найти домик бабули не составило проблем, на ее двери дома был нарисован силуэт карты. Я без раздумий и постучался. Пришлось сначала подождать, прежде чем я услышал шарканье ног и еще немного, пока она откроет дверь. Аккуратно приоткрывая и выглядывая из двери, бабуля спросила: «Чего мне надо?» «Здравствуйте, мне сказали, что в этом доме я могу приобрести колоду для игр». «Все правильно». Она подозрительно меня осмотрела, фыркнула неразборчиво себе под нос, будто задавая вопрос, и пошла вглубь дома. «Если согласен, заходи и захлопни дверь, грубо произнесла бабулька. Я пожал плечами, входя внутрь, не найдя ничего необычного, примерно так же, как был устроен дом у Алины. Бабулька прошла в гостиную и, сев в кресло-качалку, предложила для меня место на соседнем кресле. Кресла находились очень близко друг к другу, и не успев присесть, я почувствовал, как она неожиданно прикоснулась ко мне и произнесла: «Ты не местный, откуда ты?» «Из другого мира», — спокойно ответил я и сел в кресло, как дома, не испытывая смущения. Она ни капли не удивилась, а вот я да. Мой мозг перестал видеть другие варианты ответов, кроме правды. Где-то далеко, кто-то раздраженно кричал, наверняка его голос был бы доходчивее, если бы я держал его в руке. Дальше расспрос прошел по ее правилам: быстрый вопрос, быстрый ответ, все для того, чтобы я не успевал соображать и отвечал правдиво. Судьбоносный, триумфаторы, покажешь колоду? Ага, ясно. Игровая колода, нужна, чтобы не мешать с его колодой. Я права, что намерен делать? Что будешь делать, когда найдешь их? А, духу хватит, до этого убивал, а в нашем мире, четверых оккультистов, ты уверен, что они мертвы? Все четверо, и как ощущения? Понятно. Задав все вопросы, бабулька убрала руку и встала с кресла. Я начал жадно глотать воздух, мой мозг буквально пережил изнасилование только что. Она же спокойно подошла к шкафу. Я понял, что она жрец, который связал нас с ней клятвами, тихим вопросом у входа. Дебил, в следующий раз, когда я возьму его в руки, он будет очень недоволен мной. Почему я не взял карту сразу? Может быть, тогда смог бы ей сопротивляться? Раскрыв створки, я увидел за ней много колод, а она, рассматривая их, непринужденно спросила: «У тебя есть любимый цвет?» Последовал мой раздраженный ответ: «Красный». «Нет, ты не красный, точно не красный. Красные, черные, фиолетовые, вот эти, кого ты убил, но не ты, ты другой. Не белый и точно не зеленый, слишком чисто для тебя, но какой же ты тогда?» Серый, успокаиваясь, ответил я. «Вот», протянула она долго, «точно, это больше похоже на правду». Бабулька достала колоду, спрятанную в платок, а после резко повернулась ко мне: «Ты знаешь, что я прошу услугу за колоду?» «Да, а почему вы?» Я заметил, как в ее глазах начали наворачиваться слезы. Выглядела она обеспокоена, к тому же вся дрожала, как и ее нежный голос, которым перебила меня: «Тогда прошу, спаси нас». Глава 22. Подготовка к празднику. Я долго слушал ее историю, вновь попивая вкусный чай. Оказывается, так называемые свободные сейчас, в этот период времени, не имеют ничего общего с тем, чем они являлись изначально, лет так с тысячу назад. Бабуля поведала, что раньше, чтобы стать свободным, судьбоносному нужно было отречься не только от богов, но и от колоды. Лишь в этом случае человек становился тем самым свободным. Обычному же человеку ничего не оставалось, кроме как быть обычным человеком. Было интересно услышать, что даже в этом случае судьбоносный получал способность, одну единственную, на него нельзя было направить карты, ударить призванным оружием, а эффекты вроде ловушек не считали их за врагов. Да о чем речь, с ними даже призванные бесы не считались. Потом, поколение за поколение, людей отучили отрекаться. Предрасположенных стали учить другому, что главное просто не верить. В собранных из таких людей городах убирали ненужную информацию. В мире еще где-то остались настоящие свободные, но в основном они одиночки. А в городах, которые причисляли себя к ним, глава города был одним из очередного культа. Цель культа была простой – взять город под контроль и высасывать силы из его поселения. Так как силой никто не пользовался и все вели себя, как обычные люди, культу было легко выслеживать предрасположенных, когда с ними происходило непонятное. Таких людей травили, подчиняли, калечили, и все это незаметно, заставляя их сходить с ума, а потом под предлогом лечения уводили из поселения. Конечно же, никто не возвращался под разными отговорками, но бабуля также поведала, что с ними происходило. Она предоставляет перед людьми выбор: умереть или принять судьбу. Тех, кто соглашался принять судьбу, потом заставляли отречься от карт, ведь никаким другим способом их получить было нельзя, а их жадность и жажда власти не унималась. Она также поведала, что именно они развязывали определенные войны и что у всех банд оккультистов есть высший наставник. Тех, кого я искал, оказалось куда больше, чем я думал, однако одну банду я перебил, не считая их главаря. Вы знаете, кто он или может кличку? Те четверо обращались друг к другу именно по ним, с надеждой в голосе. Я умоляюще смотрел на главный источник информации. «Мизинец – это все, что я могу сказать». По ее грустному взгляду было видно, что спрашивать еще что-то нет смысла. Если брать в расчет все вышесказанное, то, честно говоря, я охренел. Хотел прийти в место неподалеку от цели, а попал в самый его центр. Хотя было неудивительно, что рядом с Аваксом находился подобный город, скорее всего и не один. Спасать никого не хотелось, жили же, как-то столько времени. Ну да, умирает один раз в год, ну два. Блин, бабуля говорила, десятками уводит, город ведь все расширялся, заселялись новые жители, но главное оказалось в другом. По словам бабульки, перевернутые башни в рядах оккультного клана, что-то замышляли с территорией города и готовили ее к чему-то. Я помню из обучения с Ребеккой, что чем больше дать времени обладателю перевернутой башни, тем большей площадью он может завладеть и создать невероятный эффект. Ай, ладно, придумаем, что можно сделать. Все-таки перевернутая башня появлялась в моем сне. Может быть, это как раз один из трех. Нет, это точно один человек, ведь я обладатель тех трех аркан из сна, только так и не понял, что дает перевернутый демон. Смотря в пустоту, сквозь стены дома, я непринужденно обратился к хозяйке. «Бабуль, пара вопросов появилась, ответите». В ее же голосе чувствовалась нежность. «Раз ты начинаешь их спрашивать, значит, ты уже задумался о помощи. Я благодарна, что даришь мне надежду. Конечно, я отвечу на все вопросы, только помоги нам пережить их замысел». «Спокойнее, бабуль, начнем с простого. Какой сегодня день?» «То есть тому, что я первый шут за последние 6000 лет, это ее не удивляет, а то, что я не знаю, какой сегодня день, заставляет ее глаза расширяться. Значит, 10-е число, ХМ, а через 5 дней праздник. Пришлось узнать, не знает ли она, зачем графу их собирать. Она поведала довольно интересную информацию. Оказывается, делал он это крайне редко, и всегда жители ждали этого события, как праздника. Все этот день напоминал именно праздник, ведь выбирались счастливчики, которые могли что-то попросить, и граф давал на это указ, еще ни раз не обманул никого. Люди даже заранее занимали определенные места на площади перед его резиденцией, не поближе вплотную, а чтобы бросаться в глаза. Все одевались пестро, в самое яркое, что у них было. На логичный вопрос, я узнал, что в последний раз, подобное было 1.5 года назад. Еще я узнал, что именно тогда счастливчик Ильти Лошадиный попросил ремонт в конюшне и маленькую кузню. Еще вопросы, или ты готов пообещать помощь? Да помогу я, помогу, обреченно произнес я, мне бы понять, с чего начать. Я хотел продолжить мысль, но старая настойчиво перебила меня. Начни с травника, найди его в трактире, он поможет. Вы что, здесь все издеваетесь над мной? Мой голос тихим, а мы стали более походить на заговорщиков. Бабуль, а скажи мне, пожалуйста, какого хрена в вашем городе все дороги ведут к травнику? Она улыбнулась вопросу и по-доброму произнесла, значит, тебя не нужно направлять, это хорошая весть. Я рада, что твоя колода справляется с этим сама, а ты не соперничаешь с ней. Держи, это аванс за услугу. Она протянула мне колоду, встреться с ним, Ди, если вдруг разговор не сложится, передавай привет от вот тот. Я задумался и даже не заметил, как дверь в дом закрылась за мной. Привет от вот тот, любопытно, как же вы связаны, бабной, с названием этого города, но больше всего меня беспокоило другое. Направившись на площадь, я взялся за карту и инстинктивно зажмурился. Это было бесполезно, видите ли, невозможно спрятаться от собственных мыслей. Шпион из тебя объективно дерьмовый, все разболтал, даже не сопротивляясь, вот объясни, как так можно. Хотя не отвечай, я знаю, ты слабый, а вдруг она сама на них работает? Вдруг продает чужие секреты, откуда она о них так много знает? Живет то неплохо. Да-да, но послушай, граф, который пьет, как не в себя, не появлялся на людях последние 1.5 года, а тут вновь открывает аттракцион невидимой щедрости. И что, человек может занят внешней политикой, город процветает, расширяется, ну подумаешь, все в страхе ходят, а где не ходит? Правда думаешь, что граф может быть связан с кланом? Ди, не придумывай лишних интриг. Не могут они быть настолько умны, чтобы запланировать многолетний план, зачем тогда ему это? Он же на хорошем статусе, не думаешь же ты, что это они его посадили на это место? А власть страны куда смотрит? Это кажется теорией заговора, но исключать подобное нельзя. Если все действительно так, то от стражников толку нет. Хоть и хреново, но все-таки эта рука кормит их, а такие люди, как Ярагон и Валайка, ее не посмеют укусить. Ну вот почему ты так думаешь, может быть они как раз и встанут первыми против режима. Хорошо, я подумаю еще об этом. Стоя посреди площади и осматривая ее, я не нашел ничего необычного. Она была большая, возможно, все граждане смогут на ней поместиться, но даже если они что-то задумали, для чего им собирать всех на ней? Не зная всех способностей, обладателей обратной башни, мне оставалось положиться на травника. Очень хотелось верить, что он сможет подсказать. На обед я не успевал, поэтому решил не торопиться возвращаться и еще походил по городу, осматриваясь. Многие жители убирались, украшали и готовили улицы города к предстоящему празднику. Я купил в лавке пару морковок и решил зайти к конюху. Ильтий ковал подковы, ритмично отбивая металлом об металл. Я не стал его останавливать, лишь попросил разрешения на посидеть, посмотреть. Он был не против, любезно начав со мной беседу. Говорили о мелочах, неторопливо, шутя. Кстати, смех у него такой же, как и у всех в этом городе, добрый, но нервный. В конце я спросил, как он смог победить. Тут он уже возбудился и рассказал: это все потому, что я занял за день идеальное место, а еще, когда граф вышел, то я снял рубаху. Да уж, похвастаться ему было чем. Значит, они еще и за день собираются. Масштаб праздника начинал поражать. Угощая своего коня, я решил пожаловаться ему на беспокойство. Выговориться больше было никому. Случайно вспомнил Алину и дедулю, всплакнул. Прикинув время, решил, что уже пора возвращаться в трактир. Еще одного дня без травника, мое любопытство и азарт не выдержит. Он уже сидел за столом, когда я пришел. Узнать его не составил проблем, на него тайно указывала тетя Лита. Я усмехнулся и благодарно кивнул ей, подходя к рослому и крепкому мужчине. Он сидел, уткнувшись в книгу, а на его столе стояла кружка допитого напитка. Я не знал, как начать разговор с ним и решил придерживаться тактики: я здесь новенький, но стоило мне поздороваться, как он тут же ответил суровым басом: игрок. Да уж, ну и манеры. Я, значит, к нему с улыбкой, а он даже не поднял головы от книги, но это лишь разогрело меня. Настоящий профессионал, не желающий тратить свое время на пустые разговоры, переходит сразу к любимому делу, к игре. Как действовать, как вести себя, наивно, словно недавно играю, и потом выбить из него всю дурь, или же добавить пафоса, показывая уверенность. Видимо, это мы сейчас и узнаем. Решил я ответить спокойно в итоге, без лишней мишуры, и добавил: присяду. Он же продолжал быть суровым и закрытым: что ставишь? Если нечего, можешь не тратить мое время. Неприятный тип, наверное, смех у него тоже вредный и раздражающий. Ну, сам напросился, могу поставить свою жизнь. Предложишь равноценную ставку? Ну, наконец-то я смог лицезреть его лицо. Круглое, хоть он и был в хорошей физической форме, но родители решили отдать ему свои щеки. Глаза усталые, слегка выпуклые, нос еще здоровенный, таких обычно в фильмах на роль предателей ставит. Смотрел он на меня с яростью в глазах, слегка подрагивая усиками из-за нервной улыбки. Казалось, он пытался оскалиться. Я не смог понять его с первого взгляда и продолжил оценивать. Его суровый голос оставался при нем. Ну что ж, заинтриговал, но я не играю столь отчаянно, да и к тому же, зачем мне твоя жизнь? Давай поставим. Осмотревшись, он задумался на короткое время, а потом, зацепившись глазом за тетю Литу, насмешливо произнес: ты ведь тут остановился, не так ли? Тогда, может, сыграем на твой ужин? Меня раздражала его самоуверенность, раздражал его тон и то, как он себя вел. Предложить ставку противнику, но проигнорировать свою цену – верхушка неуважения. Хотелось сбить эту нахальную улыбку с его лица, и я это сделаю позже. Ставь табак и достаем карты. Моя уверенность его не беспокоила. Он надменно достал и кинул на стол маленькую деревянную коробочку, напоминающую портсигар. После он достал колоду, темно-синюю, а достал свою, новенькую, серую с серебряным узором, который переливался на свету. «Секундант тебе нужен?» — вновь нахальный голос, как же бесит. «Мне, а тебе он нужен?» Я привык доверять соперникам, все я не выдержал. Хотелось встать и рассовать его колоду всюду, где она бы смогла у него поместиться. Я сдержался только потому, что решил коснуться шута. Какой милый молодой человек, такой забитый, сидит тут один, а к нему никто не подходит, не спрашивает, как там в лесу, белки размножаются, а волки избегают каждого в этом заведении, хотя все, чего он хочет, это внимание и хорошей компании. Я даже спорить с ним не стал, но если посмотреть на него под таким углом, то становится даже жалко травника. Однако, я был благодарен шуту, он вновь заставил меня успокоиться и воспринимать его, как вынужденного скитаться в одиночестве. Тогда мы в равных условиях, спокойно ответил я и начал выбирать 10 карт из колоды. Он скривился от столь добродушного ответа и недовольно принялся выбирать свои 10 карт. Наш выбор был сделан, карты поставлены, условия обговорены. Кушать хотелось, проигрывать сразу не стоило, но времени было полно, я успевал отыграться. На жеребьевке я поставил минимальные карты, 4 по 1 очку, 4 по 2 очка и 2 карты по 2. Тактика глупая, с одной стороны, так как в любом случае ты проигрываешь, стоит противнику догадаться об этом, но с другой стороны, если противник не уверен в себе, он сразу выкинет средние или высокие карты, хоть и получит очко. Мое поражение было ожидаемо, но увидев раскрытые карты 1 мечи против его короля пентаклей, я понял, что он многое ставил на очко жеребьевки и уже догадывался о его тактике. Второй раунд начался с его уверенного условия: я предложу в первом раунде 10 карт и 4 очка, можешь попробовать отговорить меня. ХМ, разводит на ставку, достаточно рискованным ходом, который наверняка часто пугает соперников. Проблема тут только в том, что у него уже есть очко жеребьевки, а при таком количестве карт, вероятность на ничью 50%. Мы с большей вероятностью выкинем всю колоду в первом же раунде, и вне зависимости, кто из нас победит, карт останется слишком мало, чтобы дойти до 3 этапа. За счет жеребьевки он победит, когда у нас их не останется. Хитро, я сам так неоднократно выигрывал ребятку, стоило победить в жеребьевке. Ну хорошо, Петроном, давай поиграем. ХМ, отговорить предлагаешь, а почему бы и нет, что ты хочешь, ради повышения очков. Он задумался, я предложил именно повышение очков, а не карт, потому как одно очко очень сильно меняло вероятность их получения, особенно при таком количестве карт. Мое условие сильно влияло на меня при поражении, но это ничто по сравнению с тем, что я выиграю. Он думал недолго: твой завтрашний завтрак, хочешь удвоить количество сигарет, если я повышу количество карт, а он умело обращается со ставками, мне начинало нравиться с ним играть. Ты прав, если повысишь, то прошу удвоение сигарет. Он ухмыльнулся: хорошо, раз ты согласен, тогда первый раунд, играем 12 карт и 5 очков. Собака сутулая, это было ожидаемо, что он снова уравновесит до 50%. Ладно, значит 5 из 12, нужно ли мне долго мешать колоду? Я думал насчет того, чтобы сжульничать, но в первой игре против наглого Петронома, хотелось сделать все самостоятельно. Не став тревожить шута, я помешал колоду пару раз и положил ее перед собой. Петр же мешал долго, видимо забыл, какие у него карты были при выборе жеребьевки и полагался на удачу. Первые 12 карт, как я и думал, ничего не дадут, ничья на последний ход. С другой стороны, чем больше не останется карт, тем проще их будет посчитать, но для этого нужно будет дожить до 3 раунда. Вторая стопка из 12 карт и вновь ничья, как и в третьей раздаче. Лишь в четвертой раздаче мы выявили победителя, им оказался Петроном. Ничего страшного, веселись, веселись, главное, осталось 20 карт у каждого и еще 2 раунда. Будешь ли ты рисковать дальше? Что ж, мне сегодня везет, думаю поставить 20 карт и 10 аркан во втором раунде. Что думаешь? Наглец, исход предрешен, карт не остается на 3 раунд, а значит он заберет очко жеребьевки, и даже если я выиграю, это ничего не изменит. Я знаю его карты и свои, у него не осталось триумфаторов, а значит мне нужно было любой ценой довести игру до 3 раунда. Как это сделать? Рисков не было, нужно было предложить ему целый мир, главное, чтобы он согласился на условия. Целый мир, а может целый город, что если, все это время мне подсказывали, кто является главным зачинщиком. Что если весь их страх при общении со мной был лишь потому, что мы постоянно упоминали его? Сомнения, что одолевали меня, не позволили быть уверенным на 100%, поэтому пришлось играть человека, который очевидно что-то задумал. Смело и практично, но послушай, Петроном, я сменил спокойный тон на хитрый и продолжил: как насчет того, чтобы оставшиеся нам деньки питаться за мой счет? В таком случае сыграем в 10 карт и 8 аркан. Мои слова сильно повлияли на него. Он удивился, а его нахальная улыбка куда-то пропала. Дрожащим голосом, пытаясь понять, как я догадался о том, что говорил, он спросил: «Че, что-то ты имеешь в виду?» «То самое, дружище, что-то будет нам всем уготовано через 5 дней, ты разве не в курсе?» Вступившийся пот на его лбе дал мне много ответов, он точно знал, но не хотел колоться сразу. «А, ну да, праздник, точно ведь, ты про него?» «Да-да», я говорил мягко. «Так каковы твои условия?» «Я предлагаю еду, а ты, может, тоже поднимешь ставки, например, до информации?» Казалось, он сейчас похудеет из-за обильного пота выделения, но я был рад, что попал в точку. «Какая информация-то тебя интересует? Я ничего такого не знаю. Как-то он чересчур сильно боится меня». И тут я понял окончательно, что имела в виду баб Нина, и решил это использовать, перебив его. «Тогда я сильно проиграю, ну что?» Он начал кусать грязные ногти, и мое отвращение заставило приглянуться к своим. «Пойдет, но перед едой все-таки нужно было помыть руки, а привычки настолько нервничать у меня в последнее время не было». «Ха, хорошо, вся твоя еда, взамен на какую-то информацию, ставки обговорены, у условия 10 карт 8 аркан». «Хах, тоже рискованно, но договорились, я не ставил арканы при жеребьевке, в первом раунде у меня из них выпало всего 6 штук, значит, у меня осталось 16, вероятность победы 100%, тогда и мои условия 10 карт и 8 аркан». Колоды помешаны, карты начинают появляться на столе, как и следовало ожидать, у него триумфаторов не оказалось, тогда как у меня выпало 7. Второй я выиграл этот раунд.